Глава 6. Наташа вздрогнула во сне, да так резко, что проснулась. Сев на кровати, пробужденная смутным чувством тревоги, она потерла лицо. В груди еще гулко стучит, будто образ незнакомой женщины, укрытый в синий кафтан, все еще настороженно выглядывает на нее из глубины леса. Пытаясь избавиться от неприятных мыслей, Наташа поднялась и подошла к окну. За окном тихо опускается мелкий снег, а серебристый свет луны освещает тропинку, ведущую к реке. Мирная картина немного ее успокоила. Наташа уже повернулась к кровати, когда вдруг заметила вдали фигуру. Присмотревшись, она узнала Дружко. Он стоит на тропинке, машет рукой, зазывая ее выйти. Наташа почесала лоб, прикидывая, чего это ему понадобилось посреди ночи ее куда-то звать. Но потом решила: кто знает, может, помощь затейнице срочно где-то требуется. Так что она быстро натянула ватные штаны, тулуп, шапку, сунула ноги в теплые валенки и выскочила в ночь. «Дружко!» — позвала она, когда валенки ступили на снег, издав хрусткий звук. «Что случилось-то?» Он в ответ снова махнул рукой и жестом показал идти за ним. Наташа озадаченно нахмурилась и, зябко ёжась, всё-таки пошла, стараясь нагнать его. «Да подожди ты!» — воскликнула она, ускоряя шаг. Но Дружко впереди будто не услышал и продолжил двигаться к реке. Он шел так быстро, что Наташа едва не спотыкалась, а буквально через несколько минут Дружко ступил на речной лед, уверенно переходя на другую сторону. Наташа сперва недоуменно остановилась на берегу и снова позвала. «Эй, да помедленнее можно? Куда мы идем-то?» Но Дружко опять только махнул рукой, зовя следом за ним. Наташа нахмурилась еще больше. Заснеженный лес на той стороне выглядит недобро в лунном свете. Но Дружко уже приближается к нему. Так что Наташа сдержанно выдохнула и шагнула на реку, чувствуя, как под валенками поскрипывает ледяная поверхность. Дружко почти достиг деревьев, оставляя за собой витиеватую дорожку из следов. Наташа упрямо следовала по проторенной им снежной тропинке на льду, ускоряя шаг. А тот неизменно ускорялся. В какой-то момент Наташе показалось, что Дружко оглянулся, и его взгляд странно блеснул в темноте. Он опять сделал приглашающий жест. «Ну и куда ты меня тащишь?» — пробормотала она себе под нос, чувствуя, как холод уже пробирается под тулуп, потому что под ним только сорочка. На другой стороне реки снег ложится на лапы елей, дополняя густую тишину вокруг. А фигура Дружко мелькнула и исчезла среди стволов, зовя все глубже в заснеженный лес. Наташа так и брела за Дружко все дальше. И вдруг поняла. Лес вокруг совсем недобрый, чужой, незнакомый. А тропинки, по которой она шла, больше не видно. Теперь она ломится через снег, утопая в нем по колено. Холодная волна страха подступила к горлу Наташи. В этот момент в глубине леса раздался зловещий волчий вой, а вслед за ним — резкий, хриплый смех. Наташа на секунду замерла, потом, дрогнув, развернулась и бросилась обратно, как ей показалось, к дому. Но в полумраке со всего размаха налетела на ствол сосны, едва не упав от удара в снег. В эту же секунду из темноты донесся голос, злобный и режущий, как лед. «Заняла мое место, и думаешь, что тебе это с рук сойдет?» Наташа снова замерла, а сердце задрожало, словно птица, попавшая в клетку. Только теперь она поняла, в лес ее завел совсем не Дружко. Эта прежняя затейница привела ее сюда, заманила, как лис, хитрую добычу. Стараясь не дрожать, хотя это и непросто, Наташа ответила. «Ты сама потеряла свое место. Я должна жить в этом изобильном доме!» Раздался новый крик, еще более яростный, из чернильной глубины леса. Наташа хотела ответить, что дом сам выбирает себе хозяйку, но не успела, потому как что-то тяжелое налетело на нее и сбило с ног. Наташа кубарем покатилась в снег и ударилась о ствол сосны. Все закружилось. Сугробы, луна, темные тени. В полумраке мелькнуло злобное лицо старухи с горящими глазами, и она обрушилась на Наташу. Холодные пальцы впились в плечи, свирепый взгляд старухи полыхнул ненавистью. Наташа попыталась отбиться, но в старухе оказалась какая-то нечеловеческая мощь, куда большее, чем показалось на первый взгляд. В какой-то момент Наташе показалось, что это конец. Но когда она уже почти провалилась в снег под тяжестью тела злобной женщины, тяжесть вдруг исчезла, словно с нее кто-то скинул старуху. Кое-как откатившись по снегу, Наташа поднялась на дрожащих ногах и увидела Дружко. Настоящего. Это он шиб с Наташи злыдню и отшвырнул в сугроб под дерево. Старуха взвыла от ярости и тут же вскинулась, скалясь клыкастым ртом и готовясь броситься снова. Наташа не представляла, как одолеть ее. Зато Дружко сунул пальцы за пазуху и вынул оттуда круглый талисман с символом солнца. Тот засиял теплым живым светом, который разлился по лесу, растворяя тьму. Злобная старуха зашипела, прикрываясь руками, и, исказив лицо в ужасе, метнулась в глубину чаще. Свет от талисмана вытянулся за ней. Через несколько мгновений из тьмы донесся ее злобный крик. А потом все стихло. До сих пор, не веря, что все закончилось, Наташа смотрела на Дружко и дрожала, стоя в снегу. Он бросился к ней, обнял и торопливо спросил. «Ты как, цела?» «Цела», — выдохнула Наташа, все еще трясясь. Он крепко обнял ее и, не отпуская, повел обратно через лес в сторону деревни. «Хорошо, что я догадался выйти подышать», — проговорил он, крепче прижимая ее к себе. «Гляжу, а ты на ночь, глядя в сторону реки, бежишь». Сразу смекнул, дело нечисто. Метнулся к волхву, тот дал мне оберег Ярила. Сильный оберег оказался. Наташа покачнулась, едва удержавшись на ногах, но Дружко держит крепко. Его надежные руки поддерживают ее и не дают упасть в снег. «Кто это была такая?» — с трудом выговорила Наташа, когда они вышли на речной лед. «Так понятно, кто», — отозвался негромко Дружко и взглянул в сторону леса. «Бывшая затейница». «Она кричала, что я ее место заняла». «Если бы это была правда, ты бы его не заняла», — спокойно ответил он, сжимая ее плечи. «Не бойся, она больше не вернется». Наконец они дошли до ее дома. Но от пережитого Наташу все еще потряхивало. Теперь понятно, почему дом выгнал прежнюю хозяйку. Да и какая она хозяйка, если в ней не осталось ни капли доброты, а изобильный дом привечает только дружелюбие, отзывчивость и ласку. Ночь достигла полуночи. Темная, тихая, засыпанная звездами, как драгоценными камнями, она смотрит на мир светлым глазом луны, подсвечивая мир мягким серебром. Когда они шагнули на крыльцо, Наташа, немного смущаясь, встретила взгляд Дружко, чувствуя, как волнительно стучит ее сердце. Оглянувшись на лес вдалеке, она тихо попросила: «Останься, пожалуйста». Дружко сперва замер, но затем порозовел, а его глаза засветились добротой и теплом. Мягкая улыбка скользнула по его лицу, и он тихо кивнул. Вместе они вошли в дом, где все такое уютное и защищенное. Он раскочегарил огонь в печи, и вскоре ее потрескивание наполнило дом. Наташа, присев у печи, наблюдала за ним, чувствуя удивительное спокойствие и легкость, смешанные с нежностью. Дружко сел рядом, близко, так что их плечи почти соприкоснулись. Тепло от огня мягко согрело, и Наташе полегчало. Пламя в печи стало сильнее, и теперь красиво играет на светлых волосах Дружко. Наташа украдкой смотрела на него. Сердце застучало уже совсем не от страха. Ей хотелось что-нибудь сказать, но подходящие слова не шли на ум, оставляя лишь тишину и ощущение, будто весь мир замер, оставив их вдвоем. Дружко тихо коснулся ее руки. Его ладонь оказалась теплой и надежной. Он повернул к ней голову, оказавшись совсем близко, и посмотрел на нее. Затем тихо проговорил: «Больше ничего не бойся». Эти слова ласковым эхом отозвались у нее в сердце, наполняя его тихой радостью и ощущением защищенности. Голос Дружко тихий, но такой заботливый, что ее душа затрепетала. Наташа склонилась к нему, позволив себе наконец расслабиться и закрыть глаза, слушая его дыхание и тихие звуки ночи за окнами. А потом губы коснулись губ, и Наташу окутало наслаждение и безмерная ласка. Наутро, когда первый снег прокрался сквозь окна, Наташа проснулась, чувствуя себя невероятно спокойно. Дружко деловито хлопотал на кухне, готовя утренний чай. Наткнувшись на ее взгляд, он смущенно улыбнулся и с тихой решимостью произнес: «Весной отстрою тебе баню. Отличную баню».